Глава 14. Во время нашей последней встречи в повозке Эламейн была откровенна до предела. С каждой секундой мы были все ближе к Саскаату и к концу нашего романа. Она объявила, что не хочет потерять ничего из того, что я мог предложить. Я сомневался, способен ли был еще на что-то, но честно попробовал. «Порычи для меня, тигр!» «Эламейн!» «Мне наплевать, что они услышат. Всем давно все известно. Тебя это беспокоит? Порычи, тигр!» Я порычал, но очень тихо. Она вздохнула, повисла у меня на шее и уткнулась подбородком в плечо. «Тигр, я не хочу тебя терять!» «Скоро ты выйдешь замуж, Эламейн, а я уеду в Джулу». «С ней?» «Конечно, с ней. Для этого она меня и наняла. Интересно, что сказала ей Дел о цели нашего путешествия и касались ли они вообще этой темы?» «Может, задержишься в Саскаате, тигр?» «Твоему мужу это не понравится». «Да ему будет все равно. Я его так измотаю, что он обрадуется возможности одолжить меня кому-то. И кроме того, ты же не позволишь мужу портить нам удовольствие». «Знаешь, у него будет намного больше прав на твое расположение, чем у меня. По-моему, для этого люди и женятся». Она вздохнула и прижалась ко мне сильнее. Черные волосы щекотали мне нос. «Побудь со мной подольше, тигр. Или останься в Саскаате, а потом я вызову тебя во дворец. За наградой». Она захихикала. «Я тебя достаточно наградила?» «Более чем достаточно». Ответ был от всего сердца. «Ты достоин большего. Я представлю тебя Хаше, конечно, официально и пристойно, и расскажу ему, каким ты был чудесным, когда спасал караван, как ты голыми руками расправился с бандой ужасных барджуни и вырвал меня из их лап». «Я дрался не голыми руками, и в лапы к ним ты не попадала. Не успела». Эламейн поморщилась. «Ну, я немного приврала, но я стараюсь для тебя. Ты получишь еще большую награду. Ты хочешь награду, тигр?» «Я люблю награды», — признался я, еще ни от одной не отказался. Она засмеялась. «А если бы я сказала, что ты получишь больше, чем можешь себе представить?» Я внимательно посмотрел на Эламейн, но увидел только шелковистые черные волосы и мягкие темные брови. Весь мой жизненный опыт доказывал, что нельзя недооценивать женщину. «Что ты хочешь этим сказать?» «Секрет. Но я обещаю, ты не пожалеешь». Я проследил за линией ее носа. «Ты уверена?» «Ты не пожалеешь», – прошептала она. «Нет, тигр, не пожалеешь». Теперь я точно знал, что пожалею. Саба привел нас в небольшую комнату и попросил подождать. Сам он, как только мы прибыли во дворец Хаши в Саскаате, повел Эламейн в главную часть дворца, успев только пообещать нам срочно прислать слуг. Вскоре слуги действительно появились и развели нас в разные комнаты. Принять ванну, как они объяснили. Меня не пришлось подгонять, когда я увидел огромную тяжелую ванну, наполненную горячей водой и сладко пахнущим маслом. Я запрыгнул раньше, чем мне успели предложить, торопливо скинув сандалии, бурнус, набедренную повязку и перевязь. Грязные и потные одежды сразу исчезли, вместо них появились шелка и туфли из мягкой кожи. Вокруг меня сновали симпатичные служанки, чему я совсем не противился. Я только беспокоился за Дел, прислуживали ли ей женщины или хотя бы евнухи. Две служанки залезли ко мне в ванну, помогая вымыть голову и все остальное. Тут же посыпались шуточки и полусерьезные предложения развлечься втроем по-другому, и со всей этой возней купание заняло больше времени, чем я ожидал. Когда наконец-то мы выбрались из воды, я был чистым, вялым и очень расслабленным. Для полного счастья мне не хватало только хорошего обеда. Одеваясь, я успел перекусить фруктами с подноса. Виноград был чудесным, апельсины не хуже. Дыни прохладными, сочными и сладкими, а прилагавшееся к ним вино оказалось легким, но чуть приторным и прекрасно сочеталось с фруктами. Я выпил еще, и меня повело. К тому моменту, когда я надел чистую набедренную повязку и темно-синий бурнус с настоящей золотой вышивкой, голова стала тяжелой. Я чувствовал себя одуревшим. Один из дворцовых евнухов провел меня в огромный зал для аудиенций. Стены зала были затянуты шелковыми драпировками всех цветов и украшены кистями, отчего зал был похож на огромный хиорт. Крупные плитки мозаики образовывали головокружительный узор на полу. Узор прерывался у пьедестала, на котором покоился огромный позолоченный трон, пустой. Вокруг пьедестала и трона застыли евнухи в великолепных одеждах. Все они были вооружены огромными кривыми мечами, привешенными к расплывшимся талиям. Почти бессознательно я повел левым плечом, ожидая знакомого толчка, которым разящий напоминал о себе. Но я ничего не почувствовал. Я забыл про разящего и оставил его. Аиды, я бросил меч. Я повернулся и хотел выйти из зала, но путь мне преградил один из евнухов. «Господин Хаши сейчас выйдет. Ты должен ждать». Я оставил в комнате свое оружие и должен вернуться за ним. Я кипел от злости на себя и свою глупость. В присутствии Танзиры нельзя носить оружие. Я злобно уставился на него. Я никогда не расстаюсь с мечом. Теперь расстался. Раздался голос Дел за моей спиной. Я повернулся к ней, и она пожала плечами. Мой тоже забрали. «Ты позволила им коснуться этого меча?» Она кинула на меня тревожный взгляд, и я понял, на какое слово поставил ударение. На секунду в ее глазах появилось странное выражение – сочетание гордости, мрачного предчувствия и понимания. «Он в ножнах», – ответила Дел. «Но если они вынут его…» Она замолчала и чуть заметно пожала плечами. «За это я не отвечаю». «За что?» – потребовал я. «Что случится, если кто-то вынет этот меч из ножен?» Дел усмехнулась кончиками губ. «Ты вынимал. Ты взялся рукой за рукоять. Ты можешь рассказать о последствиях лучше, чем я». Я сразу вспомнил покалывание в ладони, руке, плече, проходящее сквозь кости, плоть и кровь, жар и холод одновременно. Я покрылся потом и поежился, и снова почувствовал себя больным. Да, она могла не бояться, что меч попадет в руки другого человека. Я знал, что никто не сможет воспользоваться им. Никто, кроме Дел. Я покачал головой. Нет, я ничего не могу объяснить. Это... не знаю, с чем это можно сравнить. Я тоже, улыбнулась она. И тут я позабыл про нашу дискуссию о магических мечах, колдовстве и старике, потому что только в этот момент заметил, что сделали с Дел. Вольная девчонка с севера, претендовавшая на звание танцора меча, исчезла. Вместо нее появилась женщина, закутанная по пустынной моде в полупрозрачные шелка цвета розы, подчеркивающие все прелести ее тела. При каждом ее движении полоски ткани разлетались, под ними оказывалась другая ткань или мелькала длинная стройная нога. Светлые волосы, освобожденные от пыли пенджа, сияли. Их подняли вверх и закололи золотыми зажимами, украшенными бирюзой. Не хватало вуали, но слуги, наверное, решили, что Дел была не настоящей госпожой, раз ехала через Пенджу с танцором меча по имени Песчаный Тигр. «Не смейся надо мной», — раздраженно сказала она. «Я хотела остаться в тунике, но они мне не позволили». «А кто смеется? Я глаз отвести не могу. Мне не до смеха». «Не разглядывай», — нахмурилась она. «Тебя мать не учила хорошим манерам?» И она торопливо зажала рот ладошкой, вспомнив, что я не знал своей матери. «Забудь», — сказал я ей. «Просто будь готова к любым неожиданностям». Она встревожилась. «Что? Ты думаешь, будут неприятности?» Я вспомнил последние слова Эламейн, как и когда она их произносила. «Так, ерунда. Ты не поймешь». Она скривила губы. «Разве?» Но ответить я не успел, потому что уже рассматривал иссохшего старика, который шел к трону от боковой двери в сопровождении Саба. Он был стар, сутулившийся, сморщенный, трясущийся, но черные глазки свирепо загорелись, когда он уселся на трон. Я сделал знак Дел, и она тоже обернулась, спряталась за мою спину. Мы медленно подошли к трону. «Мой господин!» Хаши! Танзир Сасквата!» — объявил Саба. «Да озарит солнце его голову!» В том, что оно озаряло его уже очень долго, я не сомневался. Ему было не меньше 90. «Приблизьтесь к трону!» — прокричал Саба. Мы с Дел были уже на полпути. Я сделал еще несколько шагов. «Мой господин Хаши хочет объявить, как он благодарен вам за услугу, которую вы оказали ему, спасая его невесту от неминуемой смерти. Он благодарен вам за то, что вы привезли его невесту в Саскаат. Вы будете вознаграждены!» Лицо Саба хранило намек на загадочную улыбку. Дел и я остановились перед пьедесталом. Я сделал традиционный пустынный знак уважения. Широко расставленные пальцы прижал к сердцу и склонил голову. Дел ничего не сказала и не сделала. Ее успели предупредить, что женщина не должна говорить с Танзиром, пока он не заметит ее и не заговорит сам. Хаши жестом отослал Саба. Евнух отошел на 5 шагов за трон и замер. Его лицо ничего не выражало. Старый Танзир подался вперед. «Ты танцор меча, которого зовут Песчаный Тигр?» «Я Песчаный Тигр». «Женщина путешествует с тобой?» «Я провожаю ее в Джулу». «Джула не так хороша, как Саскаат», — хрипло объявил Хаши со старческим раздражением. Я не улыбнулся. Старики непредсказуемы. Старые танзиры непредсказуемы и опасны. «Танзир Джулы слишком молод для такого высокого положения», — продолжил Хаши. «Он ничего не умеет. Его слуги не знают, что такое дисциплина. Он сам торгует рабами. Неудивительно, что в этом городе собираются все эти пенцы, воры, барджуни, танцоры мечей, обманщики-купцы и работорговцы и другие безрассудные люди». Бусинки его глаз ввинчивались в мое лицо. «Саскаат — мирное, безопасное место». «Но мне нужно в Джулу», — тихо сказала Дел, и я вздрогнул. Хаши посмотрел на нее. Его сморщенные руки сжали подлокотники трона. На покрытой пятнами кожи выступали толстые, как шнуры, вены. Здоровый темный цвет посерел с годами и превратился в болезненно пепельный. Неудивительно, что он больше ничего не мог в постели. Я хотел бы увидеть лицо Эламейн, когда она встречалась с женихом. «Эламейн, ты можешь войти», — позвал Хаши. Я изумленно обернулся, увидел, как открылась маленькая боковая дверь, и в зал вошла Эламейн. Ее одели так же, как и Дел, только цвета были желтыми и коричневыми, а не бледно-розовыми и красными. Эламейн подошла к трону, сладко улыбаясь. Длинные черные волосы покрывали спину и спускались до колен. Я еще ни разу не видел их распущенным и чуть не проглотил язык. Она улыбнулась шире, кинув на меня лукавый взгляд. Я осторожно покосился на Хаши, испугавшись, что он это заметил. Он заметил. Глаза его сверкали. «Моя госпожа Эламейн рассказала мне, как добр ты был с ней и как был заботлив. И как старался ты охранить ее целомудрие». Хаши улыбнулся. «Хотя всем известно, что у Эламейн его нет». Ее улыбка застыла. Безупречное лицо окаменело, а глаза расширились от страха и потемнели. Мне тоже стало не по себе. «Но я все равно приму ее». В моих ушах звенел дрожащий голос. «Я старик. Мои лучшие годы давно позади. И в жизни мне уже ничего не осталось. А я подумал, что смогу еще получить удовольствие, взяв в жены прекраснейшую женщину в Пенже, и убедившись, что она никогда не делила постель с мужчиной. Улыбка Хаши стала злобной, отражая все темные стороны его души. Эламейн, стало известно всему городу, переспав с десятками мужчин. У нее было столько любовников, что ее отец боялся, что ему не удастся выдать ее замуж за достойного человека. Но я сказал, что заберу ее, возьму себе в жены и постараюсь, чтобы она узнала, каково это страстно желать кого-то и знать, что никогда его не получишь. Эламейн побледнела. Я испугался, что она упадет в обморок, но она справилась с собой. Она опустилась на колени на мозаичном полу около постамента. «Мой господин!» «Тихо! Этот танцор меча привез тебя! Я благодарен ему и сполна вознагражу ему, как ты и просила!» Он отвернулся от нее и посмотрел на меня. «Ты знаешь, что предложила моя невеста?» «Ловко придумано, надо признать. Я даже сначала и не понял. Она просто восхитительна». Он ухмыльнулся, показав остатки зубов. «Она сказала, что знает древний обычай. Муж и жена перед свадьбой должны обменяться подарками. Особенными подарками. Подарками, которые станут очень личными. И от этого будут цениться еще выше. Я согласился. Я обещал ей все, что в моей власти». Он кивнул. «Она сказала, что ей нужен ты». «Я?» «Ты?» Он сверлил меня глазами. «Ты, наверное, хороший, если Эламейн еще хочет тебя после нескольких ночей. Раньше такого не случалось». «Мой господин Хаши», — начал я. «Тихо, танцор меча. Я не закончил». Он посмотрел на Эламейн. «Она сказала, что я должен отдать ей танцора меча, потому что у нее есть достойный подарок в ответ». Снова беззубая ухмылка. «Она сказала, что если я отдам ей песчаного тигра, она подарит мне белокожую, беловолосую и голубоглазую женщину с севера. Северянка будет моей». Моя рука метнулась к левому плечу и схватила воздух. Разящего не было, ножа тоже. Я видел, как Дел повторила мои жесты, а потом застыла. На меня она не смотрела. «Она поразительна». Ханжи не отводил взгляда от Дел. «Я согласен принять ее». Я заметил, что высокие, здоровенные евнухи выстроились у меня за спиной и по бокам, держа в руках хищно изогнутые мечи. Я жадно втянул воздух и объявил. «Мы свободные люди. Мы не чулые, чтобы торговать нами по твоей прихоти». Я не стал утверждать, что у него ничего не получится, потому что шансы у него были неплохие. «Я ничем не торгую», — сказал Хаши. «Эламейн делает мне подарок, я его принимаю». Он улыбнулся. «Только боюсь, что не смогу отплатить ей тем же. Ты, песчаный тигр, уже получил удовольствие от Эламейн, но для нее ты был последним». Он кивнул, вены на тощей шее дрожали. «Ты останешься здесь, чтобы Эламейн могла видеть тебя и каждый день вспоминать о своей глупости. Правда, не найдется снова наставить мне рога. Я об этом позабочусь». Хаши засмеялся. у тебя не будет такой возможности, когда ты станешь евнухом. На этом аудиенция была окончена, потому что я бросился вперед, чтобы вцепиться в тощее сморщенное горло, и упал под тяжестью дюжины охранников. Вокруг пьедестала и трона застыли евнухи в великолепных одеждах. Все они были вооружены огромными кривилами.